Яку было плевать, кому относились напавшие на них. Они представились как ассоциация времени урожая, политическая организация, но это, наверное, было одноразовое имя. Что-то звучавшее безвредно, заменяющее их настоящие имена и заставляющее их казаться группой, от которой можно не ждать неприятностей. Хотя было крайне сомнительно, что они и правда зарегистрировались как организация. Охрана Инамина состояла из 4 человек, считая Ику. Напавших было 6, и они приметили его, когда он читал свою поминальную речь, и выследили до парковки. Но на церемонии, где присутствовали знаменитости и прославленные личности, их похитителей окружала аура грубости, достаточно заметная, чтобы защитники Инамина были начеку. И правда, никто и подумать не мог, что подобное случится здесь, но бывалые телохранители отреагировали прекрасно. Яку было приказано усадить Инамина в его инвалидное кресло и спрятать в тени машины. Она, может, и принадлежала к элитному отряду сил библиотеки, но оставалась полным новичком, так что приказ был разумным. Как раз когда она добралась до машины, враги вытащили, вероятно, незаконно приобретенные пистолеты и направили их на солдат библиотеки. Предсказуемая тактика. У членов сил обороны не было разрешения носить оружие вне территории библиотеки, так что у них были только складные дубинки. Но этого хватило. У двоих врагов было оружие, но держали они его как новички, делая неоправданные движения. Бойцы библиотеки выбили у них из рук пистолеты прежде, чем те получили шанс их использовать. На закрытой парковке людей было немного, но эти далекие наблюдатели даже не заметили потасовки. Так быстро все произошло. Яку тем временем отвезла Инамина под прикрытие тени машины, держа его полностью в стороне от драки. Когда силы библиотеки как раз готовились к завершающему удару, мужчина, походивший на лидера их противников, закричал. «Мы взорвем похоронный зал! Наши товарищи наблюдают за вами! Если не подчинитесь, они взорвут бомбы, которые мы установили по всему зданию!» Его лепет остановил солдат библиотеки. Чтобы пришедшие на похороны покинули здание, понадобилось бы время. Там все еще было довольно много людей. Библиотека не могла определить, врет он или нет. «Мы требуем, чтобы вы передали нам Инамина Казуичи!» «Хорошо». Короткий ответ исходил от самого Инамина. И правда, никто кроме него не мог им ответить. Даже Яку, ютившаяся за его креслом, ничем не могла изменить ситуацию. Один из мужчин, различать их не было смысла, подошел к Инамину и Яку. Он грубо ухватился за ручки кресла, и Яку, не успев остановиться, против воли ударила его по рукам. «Дрянь!» – рявкнул он. Яку проигнорировала его и обратилась к лидеру. «Я поеду с вами!» В ответ на его непонимающий взгляд, она продолжила. «Я член персонала, назначенный помощницей командующего Инамина. Поскольку командующий Инамина не может использовать свои ноги, ему нужна я. Не думаю, что вы способны обеспечить адекватную заботу командующему». Яку сомневалась в собственной способности обеспечить ему адекватную заботу, но все равно настаивала. «А ты давала мне повод в тебя верить?» Всплыл в ее памяти краткий отказ Додзи. Хоть это и было просто оправдание, чтобы отстранить ее от миссии, она знала, эта фраза так ранила, потому что в ней была доля истины. «Я не сделала ничего, дающего мне право требовать твоего доверия». Поэтому Яку не могла отпустить Инамина навстречу опасности одного и с пустыми руками. А лучше было поехать с ним, хотя оружия не было у них обоих. «Вы должны подумать о безопасности вашего заложника». Группировке не было смысла похищать Инамина, если не ради выкупа. Лидер, похоже, задумался над словами Яку. В потасовке Яку не участвовала, и они видели, как она помогала Инамина на прощальной церемонии. Не было причин сомневаться в ее роли помощницы Инамина. Тот факт, что она принадлежала к женскому полу, вероятно, тоже сказался на его расчетах. «Да, конечно. Ты тоже едешь». Яку толкала вперед инвалидное кресло Инамина в окружении мужчин. Кресло, которое обычно достаточно было лишь слегка направлять, теперь даже не двинулась, пока она его не толкнула. Инамина отключил режим ручного управления. Наверное, это был его молчаливый способ сказать, что он не против ее присутствия. Если бы они не создали для Яку повода помогать Инамине, ее прикрытие как его помощница не продержалось бы. У Яку в груди потеплело от оказанного ей доверия. «Станете нас преследовать, мы взорвем похоронный зал. И сохранность жизни этих двоих мы не гарантируем. Ясно?» Пригрозила лидер членам сил библиотеки, когда они уходили. Этот приказ был само собой разумеющимся. Силы библиотеки не смогли бы преследовать группировку, поскольку врагу уже была известна модель их машины, её цвет и номерные знаки. К тому же члены сил библиотеки не были обучены вести слежку. «Библиотекарь!» Лидер отряда охраны обратился к ней только по должности. Из осторожности. Она это знала. «Позаботься о командующем!» Его голос звучал приглушённо из-за горькой беспомощности. Ику коротко кивнула. Ассоциация времени урожая оставила свою машину, грязноватый фургон, на общей парковке. Когда заднюю дверь открыли, Ику нахмурилась. Сиденья были убраны, но в салоне были разбросаны инструменты и разнообразный хлам. Где они вообще собирались инвалидное кресло поставить? Этот бардак её разозлил. Один из мужчин залез в машину и начал без энтузиазма распихивать барахло, расчищая пространство, едва ли достаточно широкое. Двое мужчин схватили кресло по бокам и начали поднимать его. Ику закричала на них. «Не наклоняйте его вперёд!» Инамина вцепился в ручки кресла, которое поднимали сзади. Ику встала перед ним и поддержала его, когда он скользнул вперёд. На миг весь вес Инамины лёг на неё. Его тело оказалось на удивление лёгким, а вес был неравномерно разделён между левой и правой сторонами. Всё-таки он потерял одну ногу. «Опустите пока! Повернитесь боком и наклоняйте кресло назад, когда поднимаете его! Посчитайте или ещё что, чтобы вы оба подняли кресло одновременно!» «Ты слишком много ноешь, дрянь!» Выпалил раздражённо один из мужчин. Но её больше пугал тот факт, что понадобились её указания. Не понимать, что если наклонить инвалидное кресло вперёд, человек выпадет из него... Насколько они были лишены воображения? Кое-как кресло всё-таки погрузили в салон, но на полу там не было ковра или покрывала. Каждый толчок или тряска машины передавались креслу. Обычное кресло Инамины было сделано на заказ и включало встроенные амортизаторы и систему поглощения толчков, но для сегодняшней поездки он использовал контактную купленную в магазине модель со слабой амортизацией. Ику порылась в хламе на полу в поисках того, что могло бы заменить амортизаторы, но... «Хватит там дёргаться!» Мужчина на заднем сиденье навёл на неё пистолет. Она неохотно замерла. «У вас нет чего-нибудь для смягчения тряски?» Гневно выпалила она. «Успокойся уже!» Отмахнулся он от неё. Ику ощутила чуть ли не убийственную ярость. Для этих людей Инамины, командующий библиотечной базой, был просто символом. Они полностью игнорировали его как калеки потребности. «Простите, командующий. Не знаю, как долго мы здесь пробудем, но...» Ику села в ногах у Инамины, вытянув свои ноги в бок, и ухватилась двумя руками за колёса инвалидного кресла. Кресло стояло на тормозе, но она не знала, как сильно оно будет подпрыгивать и скользить по заваленному полу во время движения машины. Не говоря уже о том, что Ику не питала особого оптимизма касательно того, будут ли эти мужчины вести машину осторожно. «Спасибо. Простите за беспокойство». «Не за что». «Взамен, когда вернёмся, пожалуйста, скажите инструктору Додзе, что Касахара выполнила свой долг», – произнесла она с улыбкой. Инамина тоже улыбнулся и кивнул. «Обещаю». Поездка с самого начала была тряской, и Ику всеми силами удерживала качавшееся инвалидное кресло. «Пусть его и тяжело перевозить, но мне стоило поехать в моём обычном кресле», – тихо посетовал Инамина. Примерно через час они прибыли на место... к опрятному, но пустующему с виду пятиэтажному зданию. Их окружали расчищенные пустые земли, уже разделённые. Похоже, это был жилой комплекс, квартиры в котором пока ещё не продавали. Тут и там стояли предварительно подготовленные дома и многоквартирные здания, но прохожих почти не было. По дорожным указателям она поняла, что они оказались в Тачикаве, но само собой точного адреса не знала. Ико снова ворчала и отдавала распоряжение мужчинам, когда они выгружали Инамины, а затем под дулом пистолета отвезла его кресло в здание. Она подумывала воспользоваться невнимательностью мужчины выхватить один из их пистолетов, но при таком раскладе она бы долго не протянула при соотношении сил одна на шестерых, когда у врагов есть ещё и оружие. Всё-таки Инамина был её главным приоритетом. «В любом случае, эти парни свяжутся с библиотекой ради переговоров, а когда переговоры начнутся, силы библиотеки перейдут к действиям». До тех пор делом Аку было сопровождать Инамины и заботиться о нём, не усугубляя ситуацию.